Глава 28. Да уж. Но зато весело получилось, тут ничего не скажешь. Я завис под самым потолком и наблюдал, как 10 мужиков с серьезными лицами разбрасывают по магазину соль. Ее крупицы пролетали сквозь меня, не нанося никакого урона, но им ведь пока не обязательно об этом знать. Сейчас наиграются, тогда и появлюсь. А то грех прерывать такое веселье. Возможно, я потратил немного времени впустую, но оно точно того стоило. Все же в новом мире довольно мало развлечений, а посмеяться над идиотами всегда приятно. «Вон, угол пропустили! Стопудово где-то там прячется!» — указал я одному из мужиков в сторону. «Ага!» — тот кивнул и отправился сыпать соль еще и туда. «Инвентарь-то хоть у кого увеличился?» — вновь появился я среди идиотов, предварительно взяв пакет со стиральным порошком и начав кидаться вместе с ними уже им. Вскоре моя химическая атака дала плоды, и люди начали чихать. «Какой идиот стиральный порошок сыпет?» — послышался злой голос местного слишком хитрого главаря. Следом стены сотрясло от мощнейшего чиха. Казалось, после такого на месте мужика должен был остаться кратер. Но никто не ответил. Все уставились на свои мешочки с солью, и сколько бы мужчина ни искал виновника, найти его так и не смог. Но по пути отвесил несколько подзатыльников для профилактики. «Все, сворачиваемся!» — буркнул он и отправился наверх, чтобы смыть с себя всю соль. Как только он разделся и залез в душ, я собрал все вещи, что не влезли к нему в инвентарь, и, наконец, материализовался для серьезного разговора. «Топор молний, необычный. Сила плюс 2. Разряд. 500 из 500. Описание. Двуручное оружие. Мана 10 из 10. Разряд. Активная способность. При активации выпускает из лезвия мощный электрический разряд, атакующий и парализующий противника. Расход маны прочности 10 единиц». «Весит килограмма 3, не меньше. Но скорее даже больше, раз уж в инвентарь не влезла. Неплохая игрушка. Ребятам Буро точно пригодится. Ну или просто оставлю его где-нибудь на улице, подберет тот, кому нужнее». Некоторое время я размышлял, стоит ли убивать этого ублюдка. Но в конечном итоге решил дать ему шанс. Все же он смог сплотить людей, и за откровенным разбоем до сегодняшнего дня я их не замечал. Да, он искренне хотел убить меня солью, но в том числе и потому, что боялся мести. Сразу затевать разговор не стал, дождавшись, пока он помоется, и его запас маны станет чуть ниже. Для этого я максимально сократил дистанцию своего вампирского навыка и иногда баловался с отключением то горячей, то холодной воды. Мужик матерился, орал, но продолжал намывать свою тушку, даже не удосужившись выглянуть за шторку. «Бля!» «Ага, не сработала соль», — пожал плечами я. «Прежде чем я сломаю тебе колено, отдай мне кольцо, которое вызывает нестерпимую боль. Да и вообще все уникальные награды, что у тебя имеются. И тогда ты и твои люди сможете жить». Но ведь ты не мог выбраться за круг», — непонимающе пробубнил он. «Да, кстати, а зачем тебе так понадобилась голова?» Мое любопытство все же взяло верх. «Ну так, ей можно отпугивать зомби, вроде как, или наоборот заманивать их, прокачивать людей. Но я правда не собирался тебя убивать». Он поднял руки вверх. «Думали, соль тебя к земле прибьет, ну а там, может, побили бы немного». «Побили бы немного», — я задумался и почесал подбородок. «Ладно, я тоже побью вас немного, но только если ты отдашь уникальные награды. И даже колено тебе не буду ломать, но это не точно». Он некоторое время извинялся, но я напомнил ему, что даже если я не стану калечить его и бойцов, подгадить все равно смогу не кисло. Например, вынесу все запасы еды, и никто ничего мне за это не сделает. Могу отключить воду и электричество во всем здании. И в какой-то момент он все же решил передать мне два подарочка — кольцо и мешочек с сомнительным содержимым. Получив то, что хотел, я просто улыбнулся и активировал дематериализацию. Некоторое время мужик озирался, потом тихо выматерился на какого-то Петю, который предложил идею с солью, и отправился на поиски одежды. Все же большую ее часть я запрятал к себе в инвентарь. «Бойцы!» — рявкнул он, стоило ему спуститься в магазин. «Все сюда!» Собрались даже те, кто был на отдыхе. Разве что часовые так и остались мокнуть под дождем. Остальные же стали вокруг своего главаря и принялись слушать. «Мы обосрались», — подняв палец вверх, заявил он. «И сразу хочу сказать, если этот урод снова появится здесь, никак на него не реагируйте. Он псих, шизофреник и больной ублюдок с поехавшей кукушкой. А такое говно лучше лишний раз не трогать». «Да успокойся, Егор», — из толпы вышел сухонький мужичок. «Он не всесильный. В следующий раз точно хлопнем. Да из чего ты решил, что он жив? Мы же его солью посыпали. А то, что инвентаря никому не прибавилось, так, может, закрысил кто?» «Петя, лять! Ты вот вообще заткнулся бы!» Глаза мужчины начали наливаться кровью. «Твоя идея была говёной, изначально обречённой на провал. И да, я лично с ним общался. Он спёр мой топор, одежду и две награды». «Да?» — чуть не завизжал тот самый Петя. «Где он?» «Тут», — ответил уже я, проявившись прямо у него за спиной, предварительно просканировав этого самого Петю при помощи капюшона и узнав, что у него довольно странный, но совершенно обычный класс советник. Что это может значить, не представляю, но я бы назвал его скорее советчиком, причем хреновым. Бить я обещал не сильно, но проучить все же надо. Так или иначе, минимум и главарь четко усвоил урок и больше никогда не попытается навредить мне. Причем он не знал, что я до сих пор тут, либо он слишком хитер и сделал вид, что не знает. Хотя не думаю, что он стал бы обзываться и поливать меня грязью, будучи уверенным, что я все это услышу. Давно забытый в недрах инвентаря кастет блеснул в моей руке и спустя буквально мгновение со всего маху врезался прямо в лопатку под лицу. «А давай тебя солью посыпем, а?» — рыкнул я и, подняв с пола добрую горсть, бросил придурку прямо в лицо. Бойцы не послушали своего главаря и кинулись в атаку. Возможно, еще и потому, что на мне снова был капюшон. Тупо не узнали, хотя я не представляю, как это вообще возможно. Да, лица не видно, но одежда ведь та же. Следующий удар нанес без особого энтузиазма, не забыв убрать кастет обратно в инвентарь. Нет смысла калечить дурака, кинувшегося на меня с копьем наперевес. Но все равно тот отключился сразу, пропахав мордой добрые 2 метра по полу. А после я начал исчезать и появляться лишь перед ударом. Бил в основном по лицу, но иногда отвешивал смачные поджопники. И вот в такие удары вкладывал душу. Главарь же просто стоял и наблюдал. Он даже не стал ничего кричать своим бойцам, поняв, что пока я не стукну каждого, не успокоюсь. А так, пусть сами поймут, что ловить меня бесполезно. Закончил лишь, когда все оказались на просоленном полу. «Ну что, мы в расчете?» — развел руками главарь и улыбнулся. «Почти». Спустя мгновение кулак впечатался прямо в довольную морду. Судя по хрусту, нос сломал. Но так даже лучше, будет еще больше на дворфа похож. Остается лишь бороду отрастить до пола и, впрочем, и все. Не хватает только бороды. Оружие забирать не стал, все же этим придуркам им еще женщин и детей защищать. На том и покинул сраный магазин, больше сюда не вернусь, по крайней мере, в ближайшее время. Взяли и подгадили на ровном месте, в один миг полностью изменив мое мнение о них. А мнение и правда двоякое. С одной стороны, они попытались меня ограбить, и кто им помешает ограбить кого-то другого? С другой, они не выглядят отъявленными душегубами. Люди в этом лагере живут вполне нормально, нет какого-то притеснения или унижения. В общем, убивать их не было смысла, но и оставлять поступок безнаказанным я не мог. Теперь пусть зельями отпиваются и вспоминают, что нехер кидаться солью в кого ни попадя. А еще сдается мне, что этот советчик не такой простой класс, да, серый, но он скорее социальный, чем боевой. Человек с такими умениями может легко запудрить мозги кому угодно, и, сдается мне, ровно так оно и было. Петя метит в главари? Ведь идея с солью и правда довольно тупая, и по логике я должен был просто убить их предводителя. Очень похоже, что так. Но это не мое дело, и лезть в него я больше не буду. В следующий раз просто прикончу этого Петю и дело в шляпе. Буря на улице постепенно начала стихать, и вдали уже показались небольшие прогалы чистого звездного неба. С каждой минутой капли дождя становились все мельче и реже, и пока я добрался до полицейского участка, дождь прекратился вовсе. Все вокруг словно замерло. От земли медленно поднималась легкая испарина, изредка слышались редкие капли, опадающие с деревьев и краев карнизов, и лунный свет пробился сквозь все редеющие тучи. Охренеть, романтика! Вот только чего это они там устроили? Я не мог не удивиться, Ведь в последнюю очередь ожидаешь увидеть прямо посреди ночи, как бегун носится вокруг здания, улепетывая от огромного матерящегося медведя. Что странно, Бурый именно рычит, но я понимаю, что именно он имеет в виду. Лишь разобрав среди плотного потока нецензурной брани отдельные, несущие хоть какую-то информацию слова, я понял, что бегун оказался непростым. И спасал он не свою жизнь. В руках мутант сжимал голову и, бережно прижав ее к груди, не жалея сил, улепетывал от разъяренного зверя. Что примечательно, Гоша молчал. Не мог проронить ни звука, хотя, судя по его виду, ему есть что сказать. Но, может, оно и к лучшему. Все же Мишка и так злой, нечего злить его еще сильнее, хотя... «Гоша, можешь говорить!» — крикнул я, появившись неподалеку. «Гнида косолапая! В жопу иди! Хрен ты меня догонишь, уволень! Твою шерсть топтал, ты!» Словно из сорванного крана из головы полетел плотный поток брани. Он даже озаботился, и теперь бегун поднял артефакт над собой, развернув его назад, так, чтобы Мишка лучше слышал. Зверь взревел еще громче и пропустил за мертвецом. Его рык сотрясал стены окружающих домов, и из улочек начали медленно стягиваться тонкие ручейки зомби. Но зверю словно было плевать на это. Вопрос только, почему зомби не убежал подальше, а скачет вокруг здания? Скорее всего, артефакт не может сильно отдаляться от того места, где я его установил. И надо отдать ему должное. Всего за несколько часов его громилы оттащили свыше сотни гнилых тел. Куда их подевали, я пока не понял. Но теперь, как минимум, тут можно свободно ходить и дышать воздухом. А также люди не будут подхватывать всякую заразу, почем зря. В какой-то момент медведь резко прыгнул вперед, и бегун не успел отскочить, получив мощный удар когтями в спину. Голова быстро покатилась по асфальту, и я уже хотел было спрятать ее в инвентарь, так как медведь разошелся не на шутку и готов был раздавить ее своей мощной лапой в любой момент. Но Гоша оказался не так прост. Из расположившейся неподалеку клумбы вырвалась лоза, и, плотно обвив артефакт, в последний момент спасла его от неминуемой гибели. «Капсля! Где ты?» — заверчала голова, бешено озираясь по сторонам. «Еще бы, ведь Бурому просто надо перекусить тонкий стебель, и Гоша сразу отправится вниз. Медведь же, лишь мельком глянув на меня, едва заметно оскалился и начал нарезать круги вокруг тощего ростка с таким заманчивым плодом наверху. Голова не прекращала орать, и потому зомби тянулись именно к нам. Но измененных среди них практически не было. Плюс перебраться даже через заваленный забор им было довольно трудно. Так что Бурому лишь иногда приходилось отвлекаться, срубая мощными ударами лап по несколько мертвецов за раз. Только через несколько минут, вдоль поиздевавшись над Гошей, зверь рыкнул и перегрыз стебель. Верещащая голова устремилась вниз, и лишь за несколько сантиметров до разъянутой пасти я убрал ее к себе в инвентарь. Не знаю, за что его так Бурый гонял, но мне почему-то кажется, что это неспроста. Проводив меня взглядом, медведь посмотрел на собравшихся вокруг мертвецов и отправился расчищать свою территорию от незваных гостей. Я же не стал подключаться, так как меня интересуют лишь сильные твари. С обычных никакого толку. А еще меня разрывало от любопытства. Чем можно было так вывести из себя Олега? Он выглядел довольно сдержанным, и мне всегда казалось, что это не человек, а камень, по крайней мере, судя по мимике. Но как только я попал в кабинет, где оставил в свое время голову, все стало на свои места. Гоша значительно увлекся своей практикой, и теперь вся комната заросла цветами, довольно красивыми, стоит сказать, и мало того, из них капал сладкий на вид нектар. Видно, Бурому не понравилось, что этот нектар залил его записи. Плюс цветы росли на колючих длинных стеблях так, что в комнату, не поранившись, зайти невозможно. Они оплетали пол, стены, мебель. Даже не представляю, как можно было взять из цветочного горшка столько питательных веществ, тем более не используя фотосинтез, ведь листьев на этих растениях тоже практически нет. Лишь небольшая копна выросла и вылезла на улицу. Но там сейчас ночь. Смутило то, что в комнате довольно много мух. На пыльцу обычно слетаются всякие пчелки, а тут именно самые настоящие навозные жители, будто бы в экстазе мечутся от одного цветка к другому. «Бэ!» Я появился на одно лишь мгновение, но этого хватило, чтобы у меня сработал рвотный рефлекс. Благо, успел исчезнуть обратно, прежде чем из меня посыпалась картошка. Теперь понятно. Самому захотелось эту тупую голову из окна выбросить. Целую комнату испоганил. и боюсь представить, как сейчас воняет во всем здании, и чем теперь можно убрать этот запах. «Ага!» — Гоша шмякнулся на крышу и уткнулся лицом в лужу. «Бру-бру-бру!» — булькал он, и я легонько пнул его в ухо. «Спасибо!» — на его роже появилась дебильная улыбка. «Медведь ушел!» «Ты какого хрена натворил?» — сразу напал я на него. «Я тебе сказал практиковаться и убирать территорию, и все!» «Ну, так территорию я убрал, а практика, она разная бывает!» Как ни в чем не бывало, заявил артефакт. «Ты цветочки видел? Прикольно пахнут!» «Так, давай я тебя в этой комнате и поселю. Понравится?» — предложил я. «Ну а что, пусть нюхает, а обливать ему нечем». Ну давай, там классно». Гоша подозрительно посмотрел на меня, не поняв, в чем же заключается наказание. «Только медведя туда не пускай». Мне его спокойствие совершенно не понравилось. Я надеялся на то, что он будет протестовать и упрашивать меня не делать этого. «А у тебя нос работает? Чувствуешь запахи?» «Ну да, конечно. Органы чувств прокачал, даже лишним не будет», — гордо произнес артефакт. «Но мне бы немного прокачаться еще, а то маны мало, плюс сложно концентрироваться сразу на нескольких задачах». «То есть запахи ты чувствуешь? Черт!» До меня дошло, что запах тухлятины для зомби может быть вполне себе приятным. И он даже не задумался об этом, вырастив в комнате бурого цветы, которые лично ему вполне понравились. «Хотел помириться, но, зная Гошу, скорее всего, все он понимал и вонищу создал вполне осознанно. У тебя 10 минут на то, чтобы снова убраться перед зданием и убрать вонищу в комнате», — приказным тоном проговорил я, и прежде чем артефакт ответил, убрал его в инвентарь. Следом матерящаяся голова покатилась по липкому полу кабинета, и я отправился на улицу. Все же материализоваться в этом здании, пока там такой запах, в себе дороже. Думаю, за 10 минут он не управится, и можно немного отдохнуть. На дворе ночь, и нет смысла лететь со всех ног на поиски сильных монстров. Бурый закончил геноцид и теперь отправился отдыхать, так что с ним тоже ничего не обсудишь. Спячка длится минимум пару часов. Ладно, пусть пососет лаву пока, а мне нужен интернет. Холостяцкая квартира, в которой я уже бывал, нашлась довольно быстро. Системный блок загудел множеством кулеров, и через несколько секунд темную комнату озарил свет огромного монитора. Красота! Но поиграть мне не удастся даже сейчас. Первым делом надо расправиться со скопившейся синей картошкой, следом найти в интернете как можно больше информации о свитках, и следом уже распределить 2 свободных очка характеристик. Чтобы было не так скучно копошиться по сайтам, одну из картофелин решил все же распаковать. Осознание того, что не обязательно съедать все, безусловно, радовало, ведь иногда система осыпает довольно крупными порциями. Такие в ресторанах подают минимум на 4. Вот и сейчас. Прямо перед монитором расстелилась чистая скатерть, а на ней появилась бадья с морепродуктами. Мидии, осьминоги, кальмары, крабы. Для последних и вовсе предоставили специальные пассатижи. Интересно, если убить ими зомби, я получу награду? Надо извернуться, конечно, но все равно выглядит этот инструмент куда опаснее системного ножика. Интернет порадовал появлением великого множества новых форумов. Люди окончательно пришли в себя, немного обезопасили свои жилища и теперь спокойно делятся друг с другом информацией. Первым делом обратил внимание на социальную составляющую системы. Помимо групп появились и кланы. Какой от этого толк, пока не ясно, но все равно намек на то, что нужно держаться как можно ближе к людям, понятен. Что-то из этого в любом случае выйдет. Например, если провести аналогию с испытанием, могут появиться рейды, как в компьютерных игрушках. 40 человек будут сражаться с каким-то страшным монстром, а потом друг с другом за право владения убервафли, выпавшей из оного. Но в моем случае ни с кем сражаться не придется. Просто сопру и все. Очевидно, если эта вещь будет мне нужна. Вот только беда в том, что для формирования клана нужно минимум 30 человек. В полицейском лагере как раз столько может набраться. Но если на испытание отправят всех членов клана, что делать с 20 первоуровневыми женщинами и детьми? Можно крупно их подставить и подставиться самому. Придется заставлять Бурова как-то расширяться. У меня есть несколько кандидатов на переселение, но их надо еще каким-то образом перетащить. Думаю, они с удовольствием переселятся к более адекватным и сильным соседям, так что этот момент обязательно надо будет обговорить с медведем. Бестиарий также начал пополняться. Пока еще не сильно, но, думаю, новых тварей явно прибавится. Крылатые твари появились в двух модификациях — обычные и очень гадкие. Первых я уже видел, а вот вторые могут довольно неслабо удивить, ведь это гибрид штурмовика и летуна. Пусть стреляют они лишь на ближних дистанциях, но для многих и это может стать серьезной проблемой. Теперь хочешь не хочешь, а лук в инвентаре иметь придется. Умение. В принципе, тут тоже мало интересного. Есть серые, зеленые, синие, и главное в них отличие — узкая специализация. Например, с помощью серого ты можешь стать лучником. Самым обычным, стандартным, ничем не отличающимся от сотен и тысяч таких же болванчиков. Зеленый чуть лучше, но отличается не сильно. Появляются новые техники и приемы, но в целом ты просто сможешь метко стрелять по мишеням. А вот синие куда интереснее. Там и названия намного более замысловатые. Например, умение стрельба из лука «Рифазай». И как хочешь понимать слово. То ли это название самого лука, то ли стиль так называется, то ли место, где так учат стрелять. В любом случае, владелец подобного умения отметил, что после его изучения стал палить совершенно по-другому. Пусть меткость осталась посредственной, но зато скорострельность выросла в разы, если не в десятки раз. Короткое видео продемонстрировало, как человек с замазанным лицом выпустил за считанные секунды с десяток стрел по мишени. Короче говоря, надо запомнить, Рифазай — это про ближний бой с луком. Ремесленные тоже довольно интересны. Люди начали создавать системные предметы. Для этого всего лишь нужно использовать соответствующие умения. Например, один сапожник, обладающий редким умением создавать бронированную обувь, открыл интернет-магазин. Да, доставка ограничена одним лишь регионом. И с ней ему помогает повелевающий животными товарищ. Для этого у него в подчинении есть орел, который с удовольствием относит товары, забирает деньги. В качестве оплаты этот продавец принимал как другие предметы, так материалы и кристаллы. Черт, совершенно забыл про них. За окном сначала послышалось приближающееся бормотание двигателя, а затем машина остановилась прямо около здания полицейского участка. Я сразу погасил монитор и вылетел на улицу, а из подъехавшего грузовика начали высыпать люди. И все бы ничего, вот только грузовик был немного переделан и чертовски похож на тот, который я угнал у ублюдков совсем недавно.